Заяц и еж. Эту историю рассказывать, дети, все равно, что врать. Но, тем не менее, это истинная правда. Иначе, как говаривал мой дед, ее не стоило бы и вспоминать. История, значит, такая. Однажды в Букстехуде, во вторник утром, в осеннюю пору, когда цвели ландыши и солнце сияло в тучах, а все люди в праздничных костюмах направлялись в церковь на воскресную службу, еж стоял перед дверями своего жилища и напевал песенку, так как обычно напевают ее ежи по пятницам. Трум-бурум, трум-бурум, рум-бум-бум-бум-бум. А что, если мне сходить в поле и посмотреть, как там растет моя брюква? Поле было не его, но поскольку оно находилось рядом с домом ежа, то он сам и все его семейство привыкли кормиться на нем и считали это поле как бы своей собственностью. А что? Очень даже запросто и схожу, пока жена умывает и одевает детей. Сказано, сделано. Еж запер за собой дверь и отправился в путь. Едва он успел обойти терновый куст перед полем, как столкнулся с зайцем, который шагал посмотреть, как обстоят дела с капустой. Тьфу ты, прямо ступить некуда. Кругом одни ежи. Доброе утро, заяц. Вот так всегда. Выйдешь утром подышать свежим воздухом и обязательно наткнешься на ежа, глаза б мои их не видели. Что ты тут делаешь, морда не зайчья? Гуляю. Как это? Ну, туда прогуливаюсь, сюда прогуливаюсь. Прогуливаюсь. Я думаю, что такие кривые лапы, как у тебя, годятся совсем для других дел. А ты думаешь, что твои ноги лучше моих, да? Ой, насмешил. Именно так я и думаю. Ну, тогда попытка не пытка. Спорим. Спорим, что я обгоню тебя. Это смешно, но будь по-твоему. На что спорим? На один золотой и на бутылку шнапса. Согласен. Начинаем немедленно. Приготовились. Какой ты торопливый. Я еще ничего не ел. Вот схожу домой, позавтракаю, и через полчасика буду здесь. Договорились. С набитым брюхом он и двух шагов не сумеет сделать. До встречи. Конечно, ноги у зайца длинные и не чета моим. Но у него же нет мозгов, так что если этот ушастый пустоголов поплатится за свою глупость, это будет справедливо. Ёж пришел домой и строгим голосом сказал. Жена, одевайся поскорее и идем со мной в поле. Это еще зачем? Я поспорил с зайцем на один золотой бутылку шнапса, что обгоню его. Ну, ты совсем с ума сошел. Да как ты можешь состязаться? Нет, вообще в голову пришло бегать на перегонки с зайцем. Вот что, женщина, не лезь в мужские дела. Быстро одевайся и идем. И ни слова больше, турум-бурум, турум. Пришлось ежихе повиноваться. А что сделаешь, если муж приказывает? Подошли они к терновому кусту, что рос перед полем. Тут еж и сказал. Слушай меня внимательно. Вот здесь мы побежим. Заяц по этой борозде, а я по другой. Бежать мы начнем с той стороны сверху, а ты должна лечь внизу в моей борозде. И когда заяц прибежит, ты встанешь и скажешь, а я уже тут, а я уже тут. Ну, ты все поняла? Да, да, я лягу в твою борозду, а когда заяц прибежит, я встану и скажу, я уже здесь. Не здесь, а тут. Хорошо, хорошо, я уже тут, ты только не волнуйся. Молодец, молодец, дай я тебя поцелую. Да ну тебя, ты такой колючий. Ежиха ушла в нижний конец поля, а еж отправился наверх, где его ждал заяц. Что, позавтракал? Угу. Ну так, побежали. А почему бы нет? Вот это твоя борозда, так? Да, моя. По местам? Раз, два, три. Заяц сорвался с места и быстрее ветра поскакал вниз по полю. Ёжик пробежал шага три, вернулся назад и тихо лег в своей борозде. Когда заяц примчался на другой конец поля и обернулся посмотреть, где там ползет этот кривоногий еж, то вдруг услышал сзади. А я уже здесь. Тут. Кто это? Еж? Этого не может быть. Бред какой-то. Бежим еще раз в другую сторону. Хорошо, сказала ежиха и осталась на месте. Глупый заяц, который не мог отличить ежа от ежихи, они действительно были очень похожи, пустился бежать так, что уши развивались по ветру. Но на верхнем краю поля его уже ждал еж. А я уже тут или здесь? Тьфу ты, в общем, вот он. Еще раз бежим в другую сторону. Два, три... Да сколько угодно. Трум-бурум, трум-бурум, трум-бурум-бурум. 73 раза бегал по своей борозде заяц, и всегда, как только он добирался до того или другого края поля, либо еж, либо его жена говорили ему: а я уже тут. Не верю! 74-ю пробежку заяц не закончил. Он рухнул посреди поля замертво. Ёж взял свой приз, золотой и бутылку шнапса, позвал жену, и оба недовольные вернулись домой. Вот так в Буксихуде ёж загонял зайца до смерти, и с тех пор в этой местности ни один заяц не бегает с ежами на перегонки, а тот самый ёж с ежихой, если не померли, то живут и поныне. Мораль же этой истории в следующем. Никто, как бы он ни был благороден, не должен высмеивать другого, хотя бы даже и ежа. Во-вторых, если уж ты женишься, то бери себе жену равную по положению и похожую на тебя. То есть, если ты еж, то и жена должна у тебя быть ежиха. ¶¶